Лупа стояла на крыльце и смотрела вслед ночным гостям, давно скрывшимся за углом Елены Снежной. Маленькая колдунья давно поняла, что собственными руками загубила свою жизнь, но никогда это чувство не было столь острым. Нелепое замужество, разрыв с семьей, разочарование, бегство в Белый мост, обвинение и оправдание, возвращение в Таяну, новая встреча с недавними спасителями. Все это были звенья одной цепи. Верящая в судьбу Лупы утешала себя тем, что судьба, несомненно, готовит ее к какому-то испытанию, которое она бы не прошла, если бы осталась тем, кем родилась. Дочерью знатных родителей, которые пророчили блестящую партию. Когда-то дурочка из северного арцийского герцогства Мальвани сочла своим предназначением служение великому поэту Родольфа Глео, стихи и недюжинная красота которого покорила 17-летнюю Ноблеску. Побег из дома и замужество окончились не раем, пусть в шалаше, а горькими слезами. Поэт в жизни оказался заурядным пьяницей, сидевшим на шее у своего сводного брата Медикуса и в придачу грубым животным. Бешено гордая Леопина, осознав свою ошибку, даже не подумала о том, чтобы вернуться. Да, дома ее бы приняли, но жизнь превратилась бы в пытку. Женщина решила уехать в Мунт. За годы жизни с Родольфом она разочаровалась в мужчинах, родила и потеряла ребенка и научилась от Симона начаткам медицины и магии. Когда в Белом мосту ей пришлось спасать роженицу, Леопина углядела в этом перст судьбы. Воображение живо нарисовало картину жизни среди цветущих садов и благодарных поселян. Какое-то время ей это действительно нравилось, потом знахарка затосковала. Нет, относились к ней в Белом мосту хорошо, а с полдюжины парней и мужчин постарше явно отличали ее среди других женщин. Но Лупе, обжегшись на своем поэте, шарахалась от любых проявлений нежных чувств. Тем более, что селяне делали это весьма неуклюже. Колдунья почти решилась добраться все же до Арции, тут снова вмешалась судьба. Оказавшись в Таяне, она не могла придумать ничего другого, как бежать. В высоком замке мог гостить кто-то из Мальвани или Эстри, а родня никогда бы не простила ей ее знахарство. Единственное место, куда она могла явиться, был тот дом, из которого она сбежала. Симон, ничего не спрашивая, распахнул перед ней двери. Все складывалось не так уж плохо, если бы не муж. За время разлуки Родольф сильно постарел и окончательно спился. Тонкое лицо поэта хранило остатки былой красоты, но он обрюзг, отрастил брюхо и почти забросил свои вирши. Возвращению блудной супруги Глео обрадовался, так что Лупе и Симону стоило немалого труда объяснить бывшему красавцу всю нелепость его мужских притязаний. Поэт смирился, вытребовав в качестве отступного права на ежедневную порцию вина. Лупе принялась помогать деверю в его трудах, и через месяц-другой ее жизнь вошла бы в будничную колею, если бы не появление сначала Романа, а затем и Рене. Женщина чувствовала, что больше не в силах оставаться безвестной мещанкой. Кровь брала свое. Ноблеска должна жить среди таких же, как она сама. Когда Рене или Роман появятся в следующий раз, а они появятся, хотя бы потому, что Симон должен кое-что для них разузнать, она расскажет свою историю и попросит помощи. Рене поможет с разводом и увезет ее в Эланд. Дальше Лупе не загадывал.